Федор Атянин. Новоселы. Бежал заяц по своим делам. Прыг-скок, прыг-скок, от дерева к дереву, от кусточка к кусточку. Бежит, а глазами по сторонам косит, лисы боится. Вдруг остановился ни жив, ни мертв, только ушами хлопает. Что за новые звери объявились? С копытами, с рогами, на боках пятнышки, а шерсти рыжие, как у лисы. Бедный зайчишка зубами от страха стучит. Вдруг один из диковинных зверей, самый большой рогатый, побежал прямо на него. Бедный косой сорвался с места, скок в сторону, и давай петли свои заячьи плести. «Заяц! Заяц, не убегай!» — закричал ему вслед рогатый зверь. Косой очень удивился. Откуда он его знать может? Отбежал на всякий случай подальше, выставил с кустов усатую мордочку. Смотрит, что дальше будет. «Да куда ты спрятался, длинноухий?» «Тут я». «Не подходи, а то убегу», — отвечает заяц из своего укрытия. «Подойди поближе», — просит зверь. «Хитрый! Ты меня съешь!» — лопочет заяц, а сам ухо востро держит. «Я травой питаюсь, а мясо не ем!» — кричит рогатый. Смеется заяц. «Ты что ж, корова?» «Нет, я не корова. Я олень уссурийский. Не знаю я такого. Откуда ты взялся?» — спрашивает немного успокоившийся заяц. «Нас люди сюда привезли», — отвечает олень. «И не один. Со мной олениха и двое оленят». «Ну, значит, вы очень важные звери», — решил заяц и смело вышел из кустов. Он знал, что если привезли их люди, значит, эти звери не хищные. Тут на полянку выбежала олениха с двумя оленятами. Косой смелел, подошел к ним еще ближе, обнюхал новых знакомых, оглядел со всех сторон. «По всему видно, издалека вы». «Издалека», — вздохнула олениха, — «жили мы там, где солнышко просыпается. Богатые у нас места, привольные». Снова вздохнула олениха. «Тайга! Конца края нет! А какой вкусный мох растет там! А наша река Уссури! Прозрачнее ее вот нет!» «Ну, — тряхнул рогами олень, — здешние места тоже неплохие, и вода в родниках вкусная, и травы густые. Посмотри, какая сочная кора у осинок! Почки орешников так и тают во рту! А мох уссурийский не слаще здешнего». «Конечно, не слаще», — захлопал ушами заяц. Олень ему начинал нравиться. «Послушай, косой, жители мы здесь новые. Кого нам опасаться надо?» Глаза зайчишки скосились, зубы застучали. «У, — говорит, — самый страшный зверь в наших краях — лисица». «Лиса?» — удивились олени. — «На родине мы ее не боялись. Она маленькая, и зубы у нее маленькие. Что она нам сделать может?» засмеялся заяц. — «Это у вас, лиса, может, не страшная. А у нас глазастая, зубастая, огромная, зверей ест без разбору. Много моих братьев от ее пасти погибло. А уж хитростью ее никто не обойдет». «Ну?» — удивились олени. «А след у вашей лисы какой?» — спросила олениха. «След, след», — замялся на минуту заяц. «Нет у нашей лисы следов. Она хвостом своим длинным заметает их». «Где косому лисий след знать? Он ведь всегда впереди лисы бегает». Оленят прижались к матери. «Ух! Как же мы жить будем?» — испуганно прошептала олениха. «Послушай, заяц», — говорит олень, — «а как с вашей лисой справиться?» «Не одолеть вам ее. Меня только ноги спасают. Я быстро скакать умею. Смотрите, какие у меня задние ноги длинные!» «А за нас, наверное, люди заступятся», — проговорил олень. «Ну, прощайте. Не ровен час лиса нагрянет, беды не оберешься». Оттолкнулся заяц задними лапами от земли и скрылся в кустах. Только его и видели. А олени дальше побрели. Им надо было новые места обживать. Идут, сочную траву жуют, молодыми побегами лакомятся, ключевой водой запивают, с лесными жителями знакомства заводят. Вот мелькнула среди ветвей рыжая шкурка. У оленихи от страха ноги подкосились. «Пропали мы», — шепчет олениха. «Это белочка, белочка!» — обрадовались оленята. «Иди сюда, поиграем!» Но белочка только ушами пошевелила. Темные глазки, как бусинки, среди ветвей то блеснут, то погаснут. «Кто вы и чего вам здесь надо?» — спрашивает проказница. А сама все орешки щелкает. «Мы олени. Неужели не знаешь нас? Ведь твои родственницы в наших краях жили». «Я никогда не видела вас. Но если вы не кусаетесь, я спущусь пониже. Мой дом здесь, в этом сухом дупле», — ответила белочка и, распустив хвост, перепрыгнула на самую нижнюю ветку. «Послушай, рыженькая, ты всех зверей знаешь. Скажи, кого нам бояться? Заяц говорит, что самый страшный зверь в этом краю — лиса». «Вот и неправда, вот и неправда», — запрыгала белочка. «Лиса не опасна. Она по деревьям не может лазить. Кого бояться надо, так это куницы. Зубы у нее самые острые, когти у нее самые крепкие. Глаза в темноте видят, а уж по веткам скачет проворнее нас, белок». «Не может быть», — удивляется оленя. «Она такая маленькая». «Маленькая да злая». «До свидания. Мне домой пора. Не ровен час куниц нагрянет. Тогда все мы пропали». И белочка скрылась среди зеленых ветвей. «Ах, как здесь опасно», — сказала олениха, и понуро побрела вслед за оленем в гучу леса. Шли они, шли. Вдруг слышат, пищит кто-то. «Ой, пустите, мне больно!» Наклонился олень и увидел маленького мышонка. «Прости, пожалуйста. Я нечаянно наступил тебе на хвостик», — извинился зверь. «Ничего, уже не больно. А вы куда идете?» «Мы с лесными жителями знакомимся». «Это хорошо. Только смотрите, не попадитесь на глаза ежу», — сказал мышонок и задрожал всем тельцем. «У него такие острые иголки». Шмыгнул мышонок в кучу прошлогодней листвы. Только его и видели. Постречали оленей синичку. Сидела желтогрудка на веточке и распевала веселую песенку. «Здравствуй, птичка, как живешь?» «Хорошо», — тряхнула хвостиком синичка. «Вот только иногда приходится поздно возвращаться из села. Тогда уж держи ухо востро, да выгляди, в когти сове угодишь». «Неужели она такая страшная?» — испугалась олениха. «Страшнее ее никого в нашем лесу нет», — затараторила синичка. «Глаза у нее огромные. В темноте лучше, чем днем видят. Клюв крючком, когти длинные, острые. Днем сидит сова в дупле, отсыпается, да глазами моргает». Оленята испуганно на деревья начали поглядывать. За лето олени каждую тропочку узнали, со всеми зверями познакомились. Видели они и куницу, видели и лису. Хитро им только хвостом помахала. Встречали на узких лесных тропинках ежей, но колючие уступали им дорогу и прятались в траву. Видели и сову. Оказалась она вовсе не страшной. Только людей они ни разу не встречали в густом лесу. Может быть, их совсем здесь и не было? Трусливый заяц напрасно испугал новых знакомых. Успокоились олени. Даже олениха перестала при каждом шорохе пугливо вздрагивать. Пришла осень, а за ней зима. Однажды проснулись олени и не узнали знакомых мест. Все белым-бело. Снег засыпал толстым слоем красивые листья, вкусные травы и мох. Под снегом спрятались протоптанные дорожки. Пришлось оленю с оленихой искать мох, скрытый под снегом. Нужно было протаптывать новые тропинки к водопою. Тут-то и случилась беда. Провалилась олениха в яму, припорошенную снегом, и распорола шею об острый сук. Олень не знал, как помочь подруге. Он только лизал рану своим шершавым языком. Оленята жались друг к другу. Олениха жалобно стонала. Олени поздно почуяли приближение людей. Они подошли к яме на лыжах с подветренной стороны. Вспомнил олень, что говорил ему заяц о хитрых и страшных людях, и решил биться насмерть, но не дать в обиду олениху и оленят. Он злобно скосил на людей глаза и нагнул рогатую голову, приготовившись к бою. Но один из людей быстрым движением накинул на рога веревочную петлю и подтянул оленя к другой стороне ямы. Второй человек сумкой через плечо прыгнул в яму. Он присел возле оленихи и снял сумку. Скоро к запахам снега и крови прибавился новый, незнакомый и резкий. Наконец люди сняли с головы оленя веревку и ушли. Олениха больше не дрожала и не стонала. Кровь из раны уже больше не сочилась. Наутро олениха встала и выбралась из ямы. И тут же неподалеку, откуда ни возьмись, оказался стожок душистого сена. Ослабевшей оленихе не нужно было долбить копытами лед, чтобы достать пищу. Она прилегла вместе с оленятами у стога и принялась щипать сено. Это люди, которые спасли олениху, позаботились о животных новоселах. Шли дни. Олениха совсем поправилась. Она уже легко разгребала копытами снег и доставала из него мох. В поисках пищи олени уходили далеко в лес, попадали в незнакомые места. Уже не раз встречали они на своем пути волков. Голодные, с подтянутыми животами, эти лесные разбойники бродили по чащобам. Днем они не решались подходить слишком близко, боялись оленьих рогов. Но под покровом темноты подкрадывались иногда так близко, что новоселам были видны злые зеленые огоньки в их глазах и слышен страшный лязг зубов. Тогда оленята ближе прижимались к оленихе. Однажды на оленей напала целая стая волков. Олень терял силы, отбиваясь от голодной стаи. С каждой минутой ему все труднее было защищать оленят от голодных хищников. Удары его копыт становились слабее. Олень понял, что одному ему не одолеть волков. Взглянул на оленят. У него больно защемило сердце. Тут он вспомнил о людях, которые уже не раз помогали ему в беде. Отбиваясь от волков, олень и семья бросилась на опушку леса, где стояли жилища людей. А люди уже спешили к ним на помощь. Завидев их, волки остановились. Они боялись людей. Так олени впервые осмелились подойти близко к людям. Здесь, возле жилищ, они чувствовали себя в полной безопасности и с той поры стали зимовать около жилища человека. Олени крепко подружились с людьми, подпускали их к себе и брали шершавыми губами хлеб прямо из их рук. И все чаще находили на полянках то стожок душистого сена, то кусок голубой вкусной соли. Изредка вспоминал олень своего первого знакомца, серого зайца. И удивлялся, отчего косой боится добрых, заботливых людей.